Но как это делать, чтобы сразу попасть в точку, чтобы сразу покорить, ошеломить? Он ведь теперь вольный, свободный человек. Хотя уже не ходит гулять, показывать другим и самому себе свободу, после того, как увидел настоящую сумасшедшую, которая шла по проспекту Кирова в драной какой-то шубе, размахивала драной сумкой и орала драным голосом. «Паразиты, совести нет, да? Уймись, уймись, дюймовочка! Несчастный случай! 23 сентября! Хамло необразованное! Дай пирожок! Дай, тебе говорят! Дай, а то умру! Дай пирожок!» Это она клянчила у окошка, где продавались пироги, и чтобы отвязаться от дурочки, ей давали-таки пирог. Она неопрятно ела его и продолжала выкрикивать неопрятные слова. Неделин купил тетрадь в красной обложке. Ему обложка понравилась. И решил не просто обдумать, а записать варианты знакомства с соседкой. Он красиво и неторопливо писал. Вариант первый. Я. Здравствуйте. Она. Здравствуйте. Я. Извините, вас не Леной зовут? Она. Нет, Наташа. Я. Слава богу. Она смеется. Почему? Я. Потому что мне в жизни попадаются сплошные Лены, и они приносят только несчастье. Она. Но я вам еще не попалась. Я. С усмешкой. Как знать. А дальше что? Вариант второй. Я. Здравствуйте. Она. Здравствуйте. Я. Неудобно. Соседи, а до сих пор не знакомы. Сергей Алексеевич. Можно просто Сергей. Она. К примеру. Наталья Петровна. Можно просто Наташа. Я. Очень приятно. Она. Взаимно. Заходите чайку попить. Я. Считайте, что уже зашел. Она смеется. Скучно как-то это, пресно, тривиально. Не видно масштаба личности. Вариант третий. Я. Здравствуйте. Я хочу тебя. Пошли ко мне. Будешь довольна. Она идет ко мне. Все. Вариант четвертый. Звоню. Она открывает. Вхожу. Становлюсь на колени. Женщина, спаси человека, лишенного любви к детям и к самому себе. Примет за психа. А не псих ли я уже в самом деле? Нет. Читал в специальных книгах, что тот, кто задает себе подобные вопросы, еще не псих, но близок к этому. Вариант пятый. Встречаю на лестнице. Я. Вы извините, но я прямой человек, и поэтому иногда похож на сумасшедшего. Но я не сумасшедший. Я вас полюбил. Она. Вы не поверите, но я вас тоже полюбила. Хотя мы даже не знакомы. Я. Давайте познакомимся уже потом. Она. Когда потом? Я. Не понимаете? Чушь какая-то. Таким образом, Неделин сочинил 10, 15, 20 вариантов. И так увлекся этим, что совсем забыл о спичечном строительстве. И на дежурстве, и дома он писал, писал, и на 38-м варианте тетрадь кончилась. Это было на дежурстве, ночью. Неделин еле дотерпел до утра, до открытия магазинов, побежал и купил другую тетрадь, точно такую же, в красной обложке. Он открыл ее, заглянул на последнюю страницу исписанной тетради, чтобы продолжить с того, на чем остановился, и увидел чистый лист. Удивившись, Неделин перевернул лист и увидел опять девственную чистоту. Так он пролистал тетрадь в обратном направлении от корки до корки и не обнаружил ни строки. Перед ним лежали две абсолютно одинаковые, чистые тетради. Чтобы убедиться в их одинаковости, Неделин даже сравнил внутренние стороны задних обложек, на которых было напечатано «Общая тетрадь Арт 6701 Р ГОСТ 13309 дефис 79, 96 листов, цена 95 копеек». Пересчитал листы. И там, и там. Равнёхонько 96 листов. Что за чушь? Глава 52. С этой минуты он потерял интерес абсолютно ко всему. На дежурствах дремал или бесцельно смотрел в окно, как проходят люди, если это было днем, как темнеет небо, если вечером, и как ничего не видно, если ночью. Питался он чаем, кефиром, хлебом и больше, кажется, ничем. Однажды он разложил свой скудный ужин и поставил кружку с чаем на какой-то замызганный журнал, не весь как здесь оказавшийся. Взяв же кружку, вдруг подумал. А не разучился ли он читать?